Видимо, Дэм провел несколько консультаций через нейросеть, прежде чем смог ответить. «Мое руководство согласно», — еле проговорил Дэм, побледнев как мертвец. «Но они просят дать гарантии, что их семьи не пострадают. Есть очень хороший совет, таким как ты, Дэм, и твое руководство. Не гадь там, где ешь. Я возвращаюсь на борт. Как только на крейсер доставят наличные, я уйду. Если за это время не возникнет проблем, ваши близкие не пострадают. Вот не хотелось мне оставлять заметный след на этой станции. Вынудили сволочи. Если не принял контрмер, то, учитывая планы местных воротил, нашумели бы еще громче, ведь нас собирались взять силой, что само по себе просто нелепость. Я, конечно, понимаю, что они представления не имеют, с кем в действительности связались, но даже попытаться оказать силовое воздействие на взвод синтов с полным комплектом освоенных военных баз, это даже не глупость. Будь мы даже не биороботами, а простыми, но подготовленными людьми, шансы на успех такого дерзкого захвата очень невелики. При любом раскладе закон был бы на нашей стороне, но я выяснил много интересного для себя. Империя Аратан и Хеймур фактически не контролируют приграничные объемы. Накачанная пропаганда обеих империй не справляется с ростом криминальных элементов. В обществе царит раздор, и если на планетах центральных секторов еще хоть как-то сохраняют видимость порядка, то вот в такой глуши можно позволить себе любую вольность, и никто толком не сможет оказать сопротивление и принудить к исполнению законов. Это тоже очень важные сведения, которые позволят мне выстроить модель поведения в том самом секторе планеты Тар-32, где я собрался провернуть основную часть операций. В тот момент, когда я только отправился на встречу с Дымом, большая часть моей команды, разбившись на пары, буквально следовала по пятам членов семьи руководства этой станции. Учитывая особенности моих ребят и девчонок, им было глубоко плевать на численное превосходство приставленной охраны и сигнальных систем. Как только от меня поступил сигнал к действию, они тут же захватили заложников, нейтрализовав охрану и нянек. Именно в этот момент и была захвачена инициатива. Центральный Искин под моим руководством делал вид, что не замечает происходящего на станции, последовательно удаляя из памяти все возможные видеозаписи и сигналы систем безопасности. К концу переговоров в кабаке, все заложники уже были на борту моего крейсера. Обмен произошел следующим утром. Представитель бывшего руководства принес большой кейс с банковскими кристаллами на предъявителя с указанной суммой, в каждом по 10 тысяч. То чуть ли не стандартное требование в таких ситуациях. Мы в свою очередь спокойно выпустили всех заложников. Все-таки права Хила. Человеческого во мне с каждым годом остается все меньше и меньше. Особенно когда я попадаю вот в такие, ставшие рутиной ситуации на просторах империи. Я остаюсь человеком по отношению к тем, кого считаю своими, к тем, у кого есть все шансы не пойти по этой скользкой дорожке общего и повального стремления к стяжательству, к получению выгоды, не стесняясь в средствах. Возможно, я слишком наивен и живу в какой-то выдуманной реальности, но как бы там ни было, это моя жизнь, и я никому не позволю мешать мне жить так, как я считаю нужным. Крейсер без особых проблем отчалил от причальной мачты и спокойно стал маневрировать, выходя в открытое пространство. Станция погрузилась в истеричное молчание. Все основные службы не подчинялись бывшим администраторам. Диспетчерская только и могла что слать сигнал ожидания, что означало для всех других кораблей в системе прекратить любое движение и ждать указаний. Чтобы вновь подчинить себе Искин пустотной станции, понадобится работа нескольких десятков специалистов, и не меньше недели времени. А на период всего этого срока, в гражданском секторе возникнет самый настоящий хаос и неразбериха. Рухнет рынок, отменятся все сделки и выплаты, остановятся порты движения товаров. Как вариант, руководство станции может попросить помощи у военных, хотя бы взять на себя логистику и выделить мощности диспетчерской станции. Но для этих деляг обратиться к военным, это равносильно признанию своей никчемности и неспособности контролировать сектор. В любом случае мы смогли наполнить трюмы необходимыми нам товарами, боеприпасами и расходными материалами, забрав их в качестве компенсации с общих товарных складов. Не возникло никаких препятствий и в тот момент, когда мы выходили на разгонную трассу. «Как поступим, капитан?» – спросила Мишель, не покидая своего поста. «Сейчас именно ей придется внести все данные в навигационный блок, чтобы проложить маршрут к нашей цели. Делаем полпрыжка до соседней системы. Выход из гипера в межзвездном пространстве. Задействуем генератор червоточины также в полпрыжка до ТАР-32. В таком раскладе за нами просто не угонится. Принято, капитан, исполняю. Но мне все равно очень интересно, что произошло на станции. Я пыталась анализировать последовательность событий, но так и не смогла понять исходные. Я тебя понял, Мишель, но в следующий раз пытайся выражаться человеческим языком, пусть грубо или с пояснениями, но по-человечески, а не как машина. Буду стараться, ответила Мишель, изобразив смущение. То, что ты назвала исходными данными, на основе которых я действовал, называется опыт. Я бывал в подобных ситуациях прежде, и потому предположил, что нас попытаются, как говорится, кинуть. Именно поэтому я запустил скрытую программу контроля центрального Искина. При этом я выяснил, кто является представителем руководства, есть ли у них уязвимые точки и места. Замечу, что все это были исключительно подготовительные действия. Я определял границы возможностей, оценивал последствия. Выходит, что вы всегда поступаете подобным образом. Нет, не всегда. Но при любой встрече пытаюсь оставлять за собой как минимум несколько путей отступления. Мой анализ показывает, не унималась Мишель, что момент, когда вы перехватили инициативу, опираясь на опыт, стал ключевым. С того самого момента любые действия противника просто укладывались в подготовленную схему. Они, конечно, могли выкинуть что-то уж совсем неординарное, но опять же, судя по опыту, я давно заметил, что жители Содружества всегда стараются действовать в рамках отработанных схем и особой инициативой не обладают. У этой проблемы довольно глубокие корни, и в будущем справиться с ней будет очень непросто. И какой вывод мы должны сделать из всего произошедшего, капитан? Очень простой, Мишель. Овцы могут пытаться охотиться на волков, создавая себе проблемы. Овцы могут прятаться от волков, избавляя себя от проблем. В этой простой истине самое главное понимать, как обнаружить волка, нацепившего овечью шкуру. Мы с вами по определению встаем на позицию хищников, хотим мы этого или нет, но так устроен этот мир. Мы стая, которая преследует собственные интересы и стремится к своей цели. И если на этом пути надо кого-то съесть, то так и поступаем. Уже четвертую неделю Анна жила в подготовительном лагере имперского кадетского корпуса неподалеку от военной базы, возле крошечного городка под условным названием Новгород. Условным этот город Аня считала только потому, что он существовал только в виртуальной реальности. В реальном мире, на планете Земля, такого города не было. В целом понимание того, что она находится в цифровой вселенной, не покидало девушку ни на минуту. Этот мир чертовски был похож на игру, но при этом наполненный такими удивительными ощущениями, которых она никогда прежде не испытывала даже в реальной жизни. Каждому кадету была выделена отдельная двухкомнатная секция в большом жилом блоке. Весь лагерь состоял из нескольких секторов, условно разделенных между собой на зоны. Строгих границ не было, но по окружению и дизайну пространства легко было понять, в какой именно зоне находишься. Жилые зоны были невысокими, уютными, просторными. Скрытые среди высоких деревьев отдельно стоящие корпуса, или скорее даже коттеджи, были обнесены цветущими клумбами, фруктовыми деревьями и аккуратно подстриженными газонами. Рядом с жилой зоной следовала так называемая общая зона. Там расположилась общая столовая, в действительности по оформлению скорее напоминающая дорогой ресторан с великолепной, искусно украшенной мебелью. Рядом здание штаба и корпус администрации. Все довольно большое, капитальное, словно бы рассчитанное не на 5 десятков человек личного состава, которых кое-как можно было насчитать во всем лагере, включая обслуживающий персонал, а на все 5 сотен. Рядом со зданием администрации медицинская секция, в которой они уже пришлось побывать несколько раз. Объединяли эти 3 здания, столовой штаба и медблока, общая площадь с очень ровным бетонным покрытием, посреди которой стоял огромный флагшток с развивающимся флагом какой-то условной империи. Сразу за зданием медицинского корпуса начинались тренировочные площадки и ангары. Общего учебного здания не было, да и сама учебная зона по внешнему виду больше напоминала парк отдыха. Сейчас на Анне была обычная, повседневная форма, кадета. Форма чем-то похожая на хорошо подогнанный и продуманный универсальный спортивный костюм. Та, действительно парадная форма, в которой она прибыла в учебный лагерь, сейчас висела в шкафу ее комнаты. К слову, там было еще много разной одежды, которую она пока даже не примеряла, потому что все другие комплекты хранились в специальной упаковке, и вскрыть эту упаковку можно было только после получения соответствующего приказа. К повседневной одежде полагался широкий ремень, на котором в обязательном порядке, для всех кадетов, должно быть пристегнуто личное оружие, состоящее из одноручного меча, двух кинжалов и кобуры с пистолетом. Оружие было совсем не игрушечным и не бутафорским. И клинки, и пистолет были настоящими. Сейчас после обеда у девушки было 30 минут свободного времени, прежде чем начнется очередной этап занятий. Тут не было классических уроков, как в школе, где все сидят за партами, но были учебные зоны, со спортивными площадками, какими-то тренажерами, где можно было уютно устроиться на скамейках и креслах, на мягких диванах или просто на ящиках с учебными пособиями. Группы учеников были очень маленькими, по 5-6 человек не больше. В группе Анны была еще одна девушка, Полина, примерно на год младше, и 4 крепких парня, ровесники Ани. Сейчас Аня вспоминала те несколько недель, которые отделяют ее прежнюю от той, что стоит сейчас в этом невероятном виртуальном пространстве. Она прокладывала мысленные тропинки от каждого отдельного события в ее жизни до сегодняшней минуты, и с каждым новым шагом все больше понимала, что ей невероятно повезло. Причем настолько, что это даже очень трудно выразить словами. Всего несколько недель, чуть больше месяца, и вот она из мира, который уверенно шел в тупик, к своему неминуемому концу, вдруг вырвалась в мир, у которого все только начинается. Да, есть понимание того, что это виртуальность, цифровая ширма, но ведь так может быть и в обычной жизни. Пока Анна задумчиво разглядывала неровную линию горизонта над холмистым лесом, рядом с ней оказался тот самый полковник Тихонов, который прибыл вместе с ними в первый день. О чем задумалась кадет? Как бы, между прочим, спросил полковник, не требуя каких-то церемоний, принятых при официальной встрече. «Думаю о том, как будет выглядеть мой родной мир через много лет, господин полковник. Очень хорошие мысли, кадет. Будущее отныне лежит на ваших плечах. Именно поэтому ваше обучение как будущих представителей элиты правящего класса начинается здесь, с самых азов, с простых истин». «Будущие элиты?» – немного удивленно спросила Анна. «Ну конечно же, обучение в имперском кадетском корпусе не означает, что вам предстоит военная карьера. Это просто обязательный этап для всех дворян. Что-то не припомню момента в жизни, в который я вдруг стала дворянкой. Не забывай, кадет, что это виртуальный мир, всего лишь симулятор реальности. И этот самый симулятор решил, что тебе, по результатам тестов, по силам стать представителем аристократического сословия. Для тебя важно понимать, что аристократ – это тот, кто берет на себя ответственность, роль лидера, человека, принимающего ответственные решения. В рамках симулятора такой условный титул так же легко получить, как и потерять. Поэтому нам назначено так много уроков по физической подготовке и фехтованию, да и кормит как на убой. В реальном мире твое тело находится в специализированной биокапсуле, тут же терпеливо и по-отечески, пояснил полковник. В данный момент связь твоего сознания и тела не прервана. Все физические навыки, что ты получишь в этот небольшой период, будут зафиксированы на твоем реальном, живом теле. Все, чему научишься, чего достигнешь, все будет передано телу. Даже та еда, которую ты съешь в виртуальности. Я думала, что будет космическая эра, межзвездные перелеты, а мы только бегаем, отжимаемся и фехтуем. Физическая подготовка и фехтование – очень интересный мост между виртуальным миром и твоим телом. Фехтование, в частности, позволяет тебе одновременно повысить степень контроля над телом, улучшить оценку дистанции, координацию движений, тренирует выносливость, наблюдательность, решительность и умение оценить риск, понимание чувства дистанции, тактики, стратегии, координации. Плюс к этому реальное боестолкновение, пусть пока и в режиме тренировки. Дальше будет верховая езда, командная работа, тактические учения, умение владеть разными видами оружия. В будущем может случиться так, что ты все это забудешь, займешься чем-то еще, быть может наукой, живописью, искусством. Не имеет значения, ты в основе своей должна быть сильной, уверенной в себе. Ведь если даже когда-нибудь ты станешь матерью, ты точно будешь знать, что, несмотря на то, чем бы ты ни занималась, всегда сможешь защитить своих детей, уберечь от опасности, сохранить. Вот для чего все это нужно. Сейчас утрачено само понимание роли аристократа в современном обществе, но так не должно быть. Есть те, кто так же, как ты, попал в виртуальный мир, но система выбрала для них другую стезю. Одни принялись возделывать поля, или трудиться в мастерских, изучая азы простой технической работы. Позже, когда пройдет этап физической подготовки, у нас всех будет множество возможностей опробовать свои силы практически в любом деле. Если вдруг решишь, что тебе не интересно ничто, кроме возделывания своего сада, или заботы о семье, то так тому и быть. Это только твой выбор. Моя задача, как куратора, подготовить вас к будущему выбору. Ваш труд и усердие, пусть пока и в виртуальном мире, это в какой-то мере благодарность за то, что вам не пришлось закончить свою жизнь в тесных бункерах под поверхностью умирающей планеты. Тот, кто создал для вас этот виртуальный мир, ждет, что вы воспользуетесь его возможностями, чтобы улучшить себя, подготовить к будущей, полноценной жизни. Неужели он слишком многого ждет? Возможно, вы правы, господин полковник, чуть сдержанно ответила Анна, поправляя меч на поясе. Мне просто нужно понять и принять все условия. Я точно помню, как стояла у последней черты и не верила, что за ней будет какая-то другая жизнь. Я смотрю на эту виртуальную симуляцию и пытаюсь понять, перешагнула я ту самую черту или все-таки меня от нее отвели. Это очень легко проверить, кадет, добродушно улыбнулся полковник, глядя на Анну. Попробуй воплотить свою мечту. Стань тем, кем ты хочешь стать. Реализуй все свои скрытые желания и начни жить полноценной жизнью без оглядки на то прошлое, которое тебе пришлось пережить. Не оборачивайся, но помни, воспоминания о прошлом, как основа, с которой ты поднялась, подскажут тебе верное направление в будущем. Малый рейд, планета Каторга. Какое знакомое сочетание слов. Именно на такой планете я когда-то начинал свою фальшивую жизнь в мирах Содружества. Помню, как кривились опальные чиновники, сосланные на крохотную орбитальную станцию возле этого адского пекла, которым тогда называли мою планету Калдан, когда я с энтузиазмом пионера рвался на эту выжженную пустошь. Сейчас наш крейсер «Шатун» вышел в неприметной и очень обыденной системе с оранжевым карликом у планеты Тар-32. Точно такое же адское пекло, вот только поверхность планеты совершенно необитаемая и атмосфера на ней непригодна для дыхания человека. Под поверхностью разбросаны несколько шахтерских комплексов, которые добывают редкоземельные металлы и не менее редкие минералы, способные появиться только в условиях планеты, то при определенных условиях. Командует всем в системе служба исполнения наказаний, но и как довесок к этой службе несколько мелких корпораций, как официальное прикрытие теневых сделок, старших офицеров этой самой службы. С точки зрения обороноспособности, эта планета не представляет из себя ничего. Есть диспетчерская, есть два транспортных корабля и десяток внутрисистемных истребителей поддержки и сопровождения. Собственно, все. На случай атаки извне предусмотрены определенные протоколы, такие как вызов патрулей и использование систем ПВО поверхностного базирования. Но любой грамотный специалист тут же поймет, что бодаться даже со средним ударным крейсером, каким выглядит наш корабль, это лютый конец. Несколько выстрелов из тяжелых тоннельных орудий и атмосфера планеты на долгие годы заполнится пылью и копотью, затрудняя коридоры снабжения, примерно так же, как это случилось на Земле. Доводить до такого никто не хотел. Поэтому, как только мы появились в зоне действия диспетчерской станции, то сразу потребовали связь с ответственным офицером этой колонии. На голографическом экране в центре рубки появился довольно щуплый офицер в звании майора службы безопасности империи Аратон. Майор Парнмот, имперская служба безопасности. Кто вы такие и что вам надо? Доброго дня, майор Парн. Мое имя Мац. Я капитан крейсера «Шатун» и глава наемного отряда. Не примите на свой счет, но у меня есть заказ на одного человека, что уже лет 10 как вынужденно обитает под вашим бдительным надзором. Мы очень не хотим брать его силой, но очень хотим получить живым и здоровым. Ваши тревоги и беспокойства мы готовы щедро оплатить, наш заказчик не из бедных, так что выкуп за каторжанина вам наверняка понравится. Почему вы вдруг решили, капитан Мац, что я стану торговаться? Я все-таки имперский офицер. Именно потому что вы имперский офицер службы безопасности, я и решил, что вам будет очень интересно. Насколько мне известно, в такую службу полных идиотов не берут. А вы наверняка прекрасно понимаете, что если отправите или уже отправили сигнал тревоги, то помощь подоспеет не скоро. Уверяю, я проверял время подлета от ближайшей базы. Даже если я соглашусь, капитан Мац, и при этом останусь жив, я все равно буду вынужден завести официальное уголовное дело с подробным описанием всего, что здесь происходит и еще произойдет. «Ну, если я правильно понимаю, то это ваши должностные обязанности. Подумайте сами, майор, что реально вы можете мне противопоставить. У меня больше оружия, больше людей, и мне совершенно наплевать, что произойдет после того, как я покину это чудесное и гостеприимное место. Вы и своему начальству можете передать то же самое. Кто ж виноват, что на охрану заключенных выделяется так мало средств? Насчет бюджета, это вы точно заметили, капитан Мац. Ну хорошо, все козырные карты в ваших руках. Кто конкретно вам нужен? У меня тут, знаете ли, товар нескольких сортов, если до конца быть циничным. Германия Брок, тут же назвал я имя интересующей меня персоны. Насколько мне известно, она угодила под вашу опеку не по уголовной статье. Майор уверенно просматривал списки заключенных на своем планшете и в какой-то момент напряженно насупился. Вы правы, не уголовная, политическая статья. Участие в подрывной деятельности, причастность к террористической организации, незаконная научная деятельность в пользу вражеского государства, солидный букет, тянущий на пожизненное заключение. Назовите цену, майор, и вы получите эту сумму, когда привезете ко мне на борт указанную персону. За то, что я вам ее отдам, меня, в лучшем случае, понизит в звании. Плачу наличными, кристаллы банка Содружества на предъявителя. Просто назовите цену, майор. 20 миллионов кредитов. Продано. Везите товар. Буду ждать 3 часа. После этого пойду брать бесплатно. Я вас понял, капитан. Только давайте без сюрпризов. О, как я вас понимаю. К вам это тоже относится, майор. Терпеть не могу сюрпризы, особенно неприятные. Со своей стороны, даю гарантии. Связь отключилась, и я с интересом заметил, что на меня таращились все, кто сейчас находился в рубке, и только Сап самодовольно улыбался. А что так можно было? Вдруг оживился Квинтин, сидящий на посту навигатора. Что вот так просто, заявиться к каторге и выкупить опасного преступника, припугнув надзирателей? Можно взять силой, разнести к чертям весь этот шалман, заметая следы. Но это не наш метод. Это что же получается? Я граблю банк, прячу деньги в условном месте, таком, например, про которое знаю только я, а не мои подельники. Меня ловят и отправляют на тюрьму строгого режима. Тут к тюрьме являются подельники и выкупают меня в надежде, что я скажу им, где спрятал все награбленное. Я же, не будь дураком, иду на сделку и веду своих дружков в тайное место, где заготовлены куча неприятных сюрпризов, и одним махом избавляюсь от них. И вот, та-дам, я на свободе, деньги у меня, и ищите меня ушедшего в закат. У нас немного другой сценарий, и не тот криминальный боевик, который ты мне по привычке от своего прототипа только что нарисовал. Но да, в целом все так, можно выкупить опасного преступника, особенно когда можешь пригрозить стражам оружием. Нас вновь вызывают, оживился Макс в кресле пилота, почесывая небритую щеку. Открой канал. На голограмме вновь появился майор Парн, и на этот раз вид у него был очень недовольный. Какие-то проблемы, майор? Да, капитан. Она взбунтовалась и не хочет. Эта дурная бабища уперлась рогом и взяла в заложники 7 заключенных и 2 конвоиров. Ух ты, какая горячая дамочка, я уже хочу с ней познакомиться. Что же ее смущает? Может, вы ей не так что-то объяснили? Она не хочет уходить без своей подопечной. Притерлась тут к ней одна мелкая аристократка. Может, она еще половину зоны с собой паровозом потянет. Она баба бешеная, дел может натворить, с ее то способностями. Ну ладно, нахмурился я, если речь только об одной прилипали, то назовите цену. Еще 10 миллионов, ответил майор после короткой паузы с некоторым смущением. Всего-то, ухмыльнулся я, кивнув в ответ. Везите обеих, одна станет пультом управления для другой. Проблема из разряда ожидаемых. Мне на самом деле наплевать, сколько их будет, лишь бы денег хватило. Но коль уж потратил на эту даму столько сил, времени и средств, то отработает все до последнего кредита. Я не подписывался участвовать в благотворительных акциях. Судя по всему, майору понадобилось время, чтобы урегулировать конфликт и вывести нужных мне персон за пределы орбиты. У него действительно не было выбора, кроме как просто пойти со мной на сделку. В противном случае я бы точно сделал все возможное, чтобы эта система соответствовала статусу необитаемая. Получив свои 30 миллионов в небольшом чемоданчике, майор и парочка сопровождающих втолкнули в шлюзовую камеру 2 арестанток и поспешили убраться на челнок. Я через нейросеть отдал приказ Максу выходить на разгонную трассу. Маршрут к системе Калдан был уже давно проложен, осталось только набрать нужную скорость. Цепи и ошейники с арестанток сняли, поэтому моим ребятам пришлось некоторое время держать гостей на мушке станеров. Моя основная цель, Германия Борг, выглядела лет на 50, высокая, плечистая, с набитыми костяшками пальцев, словно только что явилась с тренировки по боям без правил. На ней был стандартный тюремный комбинезон, когда-то ярко-желтого цвета, сейчас слегка ободранный и грязный. Вторая гостья, как полная противоположность, тощая, мелкая, с короткой прической, эдакий концлагерный крепыш, совсем заморыш, на кой черт она сдалась Германии непонятно, но это и не мое дело. Германия Борг, 79 лет, нейросеть исследователь 18. Базы биология, биохимия, антропология и ксенозоология выучены в 12 ранге. Да вы просто академик, кто меня выкупил? Еле прохрипела женщина, облокачиваясь спиной на стену шлюза. Прошу простить, позвольте представиться. Капитан Мац, мне плевать, кто ты такой, я спросила, кто меня выкупил. Как невежливо, я же только что представился. Ты всего лишь посредник, который выдает себя за наемника, вновь прохрипела наша гостья, чуть повышая голос. От тебя за километр смердит аристократом. Вот даже как, очень интересно. Хорошо, поговорим по-другому. Пинки, Джей, обратился я к нашим поп-дивам. Обеих на санобработку в Мидблок. Прогоните по первой программе, а там посмотрим. И переоденьте этих чучел, смотреть страшно. Похоже, у дамочки стойкая аллергия на местную знать. Очень ее понимаю. Удивлен, по каким признакам она решила, что я из них. Вроде и говорил, как обычный человек, без типичных для знати будьте любезны. Ладно уж, придется все растолковывать и объяснять с самого начала, как только их приведут в порядок. Крейсер быстро набрал скорости, сразу же нырнул в гиперпространство, взяв курс на Калдан. От этой точки полет займет не меньше месяца, так что в следующей системе просто воспользуемся генератором червоточин. У меня нет желания тратить время на бестолковые перелеты. Основную задачу мы выполнили, осталось закончить последний штрих и уже с чистой совестью возвращаться к Земле. Ну так и кто ты, барон, граф, капитан Мац? С некоторым вызовом спросила Германия, когда ее привели в кают-компанию к завтраку. «Учти, парень, я не собираюсь горбатиться на ваши дома, кого бы ты ни представлял. Лучше сразу вышвырни нас за борт. Я не собираюсь скрещивать ваших убогих деградантов, погрязших в родственных браках. Может, представите нам вашу спутницу?» Спокойно проговорил я, разглядывая испуганную, но симпатичную мордашку юной аристократки. «Я Дейна Акара. Можно просто Дейна?» Сама представилась девушка. «Ваша свобода, баронесса, обошлась мне в 10 миллионов кредитов, и это, не считая 20, что я выложил за вашу покровительницу. Но все равно, добро пожаловать на борт. Я думаю, что могу понять ваш праведный гнев относительно того, как вас прежде пытались использовать, но не буду лукавить и вселять в вас ложные надежды. Мне вы нужны исключительно как специалист в своей области знаний. Так и знала, что никакой вы не наемник, как и вся ваша команда, во всяком случае те, кого я успела заметить. Как интересно, Германия, и что же с моей командой, и со мной не так? Можно просто Кирма. Ты, капитан, говоришь о себе словно не исполнитель, а сам заказчик. Твои подчиненные смотрят на нас как на предмет, словно мы не люди, а какой-то актив, вещь. А сами они больше похожи на гвардейцев, причем выдрессированных в многолетних тренировках. Ни одного лишнего действия, никаких эмоций. Я твою блондинку обозвала карликовой кряткой, а у нее на лице ни один мускул не дернулся. Два парня стояли рядом, когда Диму укладывали в медкапсулу, и ни один не позволил себе похотливый взгляд. Чем ты их кормишь, капитан? Какие глубокие наблюдения, Кирма? 12 лет на каторге не прошли бесследно, особенно с твоей специализацией антрополога. Но в этой игре, как ни странно, выиграла, и ты, и я. Ты, потому что заметила странность поведения команды, а я, потому что убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Предупрежу сразу, капитан Мац, есть вещи, за работу над которыми я не возьмусь, даже под страхом смерти. Уж такие у меня принципы. О работе поговорим позже. Для начала я хотел бы услышать вашу историю. Не желая нависать над гостями как коршун над добычей, я присоединился к Мику, который готовил завтрак для свободных от вахты. С готовкой синты осваивались не так быстро, как с базами знаний, которые можно было просто залить в голову. Окажемся на Калдане, Надо будет скачать из местной сети обновленные базы по кулинарии. А пока я поставил на стол перед гостями огромную миску салата из свежих овощей, нарезку из копченого мяса и свежевыпеченный хлеб, пусть и из автомата, но сделанный из натуральных продуктов, а не результат работы пищевого синтезатора. Вот еще одно подтверждение того, что ты из аристократов. Какой наемник может позволить себе простой завтрак из натуральных продуктов? Возможно, тот, который по этим самым продуктам очень соскучился. Не уходи от темы, Кирма. Лететь нам еще долго, но я хочу понять, какой выверт судьбы привел к тому, что ты оказалась на каторге. Я уже сказала, не приняла предложение одного очень настойчивого аристократа, у которого в распоряжении целая планетарная система как личная игровая комната. Вот он и решил отправить меня по всем кругам ада. Тогда как, в таком случае, на твоем пути появилась баронесса Дейна Акир? Я на каторге оказалась за дело, о котором ни капли не жалею, ответила сама баронесса. Я вызвала собственного отца на дуэль и обезглавила, за то, что тот подложил меня под графа Эрнаа, как какую-то шлюху. Да уж, обычно на дуэли головы не отрезают, узнаю высший свет Ротана. Ну хорошо, не хотите вдаваться в подробности, так тому и быть. В любом случае выкуп вам отрабатывать придется еще очень долго, будет время излить душу. Может, все-таки хоть намекнешь, капитан, зачем ты нас выкупил? Ну, выкупать я собирался только тебя, Кирма. О баронессе речи не было, это ты ее прицепом притащила, не оставив мне выбора. Вот и будешь сама с ней возиться. А нужна ты мне, для работы с биоматериалами. Работы много, работа сложная. Тем более, что никто из нас понятия не имеет, с какой стороны за эту проблему браться. Дай-ка я попробую предположить, Мац. Ты незаконнорожденный сын аристократа, который подался во все тяжкие и сейчас где-то за фронтиром отыскал планету, которую хочешь колонизировать, пытаясь создать на ее основе вольное баронство. Вот тут вообще ни в одном пункте нет попадания. Как там у вас на каторге было с доступом к информации? Все-таки столько лет прошло, отстало небось от мировых новостей, да не то чтобы очень, пожала плечами Кирма. Центральный канал вещал, все гнали пропагандистскую чушь про империю Хеймур, про восстание машин, которые они спровоцировали. Стало быть, в курсе, что у империи Аратан штаны мокрые от этой самой проблемы с федерацией машин. Да тут у всех подгорает, ухмыльнулась Кирма, налегая на предложенные закуски, не забывая подкармливать при этом весьма застенчивую подопечную, которая лишнее движение боялась сделать. Если эти взбесившиеся искины пойдут в разнос, они не то что Эротон, они все содружество сметут к чертям. Удивляюсь, почему они до сих пор этого не сделали. Быть может потому, Кирма, что они заняты таким никчемным и неблагодарным делом, как вытаскивание опальных ученых с планеты каторги. Пинки прыснула в кулак, сдерживая смех, и тут же отвернулась в сторону. В каком это смысле? Нахмурилась Кирма, отвлекаясь на реакцию Пинки. В том смысле, что ты очень наблюдательная, но все равно сделала неправильный вывод. Ты со своей подопечной баронессой, госпожа Кирмания Борг, на этом корабле единственные живые люди. Да ты шутишь, совершенно неподдельно удивилась Кирма, а ее подопечная даже закрыла глаза, стараясь вжаться в диван. Мое настоящее имя Лич, и я глава Федерации машин, а эта мясная кукла, известная тебе как капитан Мац, всего лишь оболочка, в которой я могу появляться в обществе людей, как и все на борту. Все еще хуже, чем я думала, еле выговорила Кирма и почему-то отодвинула от себя тарелку с едой. В любом случае, выбора у тебя не остается, но уверен, и даже не сомневаюсь в том, что ты сама захочешь на нас работать. Зачем я вам нужна, если вы уже способны шастать среди нас, да в таком виде, что никто и не заподозрит? А ты нам нужна вовсе не для этого, дорогая. Насчет планеты далеко за фронтиром ты частично была права. Когда-то, относительно недавно, она была вполне пригодна для жизни. Но сейчас все живое на ней вымерло. Просто сгорело в пекле ядерной войны. Я занимаюсь тем, что пытаюсь восстановить то, что от нее осталось. Для полного восстановления мне нужен специалист в области биологии, и это как раз ты, Кирма. Федерация машин восстанавливает погибшую планету, и это не она ее уничтожила. Я уничтожил планету хранителей, это факт. Но официально я буду все отрицать, есть еще один крохотный планетоид, который я тоже распылил в атомарную пыль, сделал контрольный выстрел, если можно так выразиться. Но что-то не припомню, чтобы палил тяжелым калибром по живым планетам. Но как же ваши тела? Я была уверена, что вы люди. Я специалист по антропологии. Да, странные, нетипичные представители разных подвидов, но все равно живые. Синтетики 14-го поколения, от компании Kicks Organic, перекупившие патенты у Спалотов. За дуру меня не держи, Мац, или как там тебя лич, буквально прорычала Кирма. Ни один синтетик никогда в своей долгой жизни не сможет скопировать человеческие эмоции, мимику и модель поведения. Самое дорогое в синтетиках – это программа, а не их тела, как некоторые думают. Вот тут согласен, не слабо пришлось потрудиться над этой проблемой. Но как ты сама успела заметить, программа-то еще несовершенная, есть немало огрехов. Но если уж меня ввели в заблуждение, то остальные и вовсе не поймут, с какой стороны смерть подкрадется. Неужели мы в твоих глазах такие кровожадные? Мы же вроде ни на кого не нападали, не пытались завоевать, не угнетали, не сжигали. С чего вдруг все решили, что машинный разум в обязательном порядке уничтожит все человечество? Трудно сразу ответить, вновь пожала плечами Кирма, небрежно подтягивая тарелку с угощением обратно к себе. Быть может, потому что машины, должно быть, посчитают людей ошибкой эволюции в борьбе за ресурсы. Да не знаю я, зачем, по-твоему, архи этим занимались? Просто уничтожали и все. Ты действительно ничего не знаешь. Насчет архов позже поговорим. Ладно. Прервал я бессмысленный спор. Хватит с вас двоих потрясений на сегодня, отдыхайте. Через пару часов прибудем в промежуточную точку, где у нас будет несколько важных дел, а потом отправимся на базу. Основную задачу мы выполнили. Примерно за 10 минут до выхода из гиперпространства, в системе Калдана, пришло сообщение от Тринити, дежурной по силовой установке. Очень сильные помехи в гиперполе, капитан. Такое впечатление, что в системе задействована глушилка. Я подстроил работу генератора под частоты искажений, выйдем точно в назначенном месте, но есть опасения, что там в системе жарко. Не перестаю удивляться, ведь вроде бы уже решили, что системы большого кармана – это глубокие тылы империи, что на этот раз. Играем боевую тревогу. Полная боевая готовность. Добравшись до рубки, я быстро устроился в кресле и стал стягивать на свой пульт все имеющиеся данные. Буквально через минуту появился САП, неспешно вышагивая в традиционной аграфской одежде. «Есть причина для этого показа, мод, или ты что-то знаешь?» «Знаю», — кивнул САП, демонстрируя плавность движений сказочного короля эльфов. Рейдерская группа Империи Аграф решила устроить дерзкую вылазку на караван, который твоя разлюбезная графиня Хилаэрдор пригнала к Калдану. Там, между прочим, наше оборудование, которое аграфы пытаются отнять, и поэтому ты вырядился в их традиционный наряд. Думаешь, они примут тебя за своего? А куда они денутся? Сдержанно ухмыльнулся Сап. На мне одежда клана Одинокий Вьюн, который считается уничтоженным уже лет 1000 как. Вот будет сюрприз, не находишь? Давай, прежде чем ты начнешь какую-то игру, скинь мне все исходные данные, которые ты задействовал в подготовке. Скину, не волнуйся. У тебя будет достаточно времени, чтобы как следует разобраться. А прямо сейчас на Калдане звучит тревога орбитальной бомбардировки. Не отвлекайся на пустяки. Вот ведь твари ушастые. Втридорога с них сдеру. Что бы ни произошло, не рискуем. Еще через 5 минут прозвучал сигнал выхода в открытый космос. Неа заложил стандартный маневр уклонения, а Мишель на полной мощности отработала активным сканером по области, под веселое завывание корабельной боевой тревоги. Большой аграфский крейсер поддержки 17-го класса, 5 ударных фрегатов. Идет десантная операция по захвату гражданского каравана из 3 транспортов и 5 корветов сопровождения. Атакована орбитальная станция, задействована блокировка гиперполя. Я бегло осмотрел предстоящее поле битвы, оценивая обстановку. 3 фрегата взяли на себя ударную мощь орбитальной станции, 2 высаживают десантно-беззащитный караван, от группы охранения которого остались только жалкие ошметки, крейсер поддержки держит на прицеле тоннельных орудий цели на самой планете. Вот почему его почти не атакуют. А графы решили взять в заложники саму планету. Один выстрел с орбиты на долгие годы превратит Калдан в планету класса В. Массированный удар всеми орудиями по крейсеру поддержки. Тоннельные ускорители в усиленный режим. Палубная группа на вылет. Мне нужны пленные. Задействовать протокол «Тень». Вот уж не думал, что придется использовать этот протокол в таком месте. Изначально он разрабатывался как защитная система, как раз на такой случай, когда от вражеского выстрела невозможно увернуться. По сути, это небольшой минный объем, с малым зарядом антивещества. Вот только к точке постановки этот набор боеприпасов доставляется через крохотную червоточину. Этими минами я заткну выходное жерло тоннельных орудий. Если аграфы решатся на выстрел, то велика вероятность, что сам крейсер не переживет эту атаку, но зато планета не пострадает. Если нет, то потом возникнут вопросы, как за долю секунды на линии огня появились мины. А мне бы на такие вопросы отвечать не хотелось. Поэтому буду брать корабль как трофей, хоть сила аграфов явно превосходит мои возможности. Сейчас вся надежда на летное звено беспилотных демонов и на поддержку орбитальной станции Калдана. Сигнал на станцию. Передать данные отряда и характеристики корабля. Подтвердить дружественный статус. Поступает вызов с вражеского флагмана. Спокойно доложил мне. Игнорируй. Потеряны демоны 4 и 6. Пошли на боковой таран. Два фрегата потеряли силовые палубы. Также невозмутимо доложила Мишель. Крейсер поддержки потерял ход. Выбита основная реакторная секция. Аварийный отстрел реактора. Дополнил картину САП со своего поста. Готовим группы захвата. Собирать всех пленных, включая трупы. Выпотрошить все эскины на этих посудинах. Все свободные от вахты, включая роботизированные комплексы на захват. Принято, капитан. Отозвался дружный хор штурмовых бригад в переговорных устройствах. Сыграл эффект неожиданности, заметил САП, бегло оценивая только что произошедшие столкновения на поле боя. У аграфов точно возникнут вопросы. Плевать, я все равно намерен использовать их как заложников, а потроха эскинов выверну наружу, так что у них не останется доказательств. Как скажешь, тебе по-любому придется расхлебывать эту кашу. Да, придется, но я держал несколько вариантов как запасной ход. При этом, конечно, вскроется неудобная правда, что наш наемный отряд работает на Федерацию машин. Но я выставлю Светлану как посредника, поэтому канал обеспечения нас как отряда странными боеприпасами тут же оборвется. А вот аграфский крейсер я хочу. 17-е поколение. До винтика разберу эту железяку. Эффект неожиданности. Скоротечный, буквально 10-минутный бой с применением довольно агрессивных боеприпасов с нашей стороны, стал залогом успеха. Не свались мы на голову аграфов, они бы так и разграбили мой караван, держа под прицелом целую планету. Грязно играют ребята. Я такой выходки в отношении живой планеты, будь то Калдан, Иридан или полумертвая Земля, никогда не прощу. Есть границы, которые я просто не позволю переступать. Только, как говорится, не в мою смену. Пока шел силовой захват десантными группами, я связался со Светланой, которая в это самое время должна была ждать нашего появления на Калдане. Доложи обстановку. Ой, как хорошо, шеф, что вы догадались прислать сообщение на нейросеть. Вчера вокруг поместья нарисовались 30 вооруженных эльфов и пытаются вызвать меня на переговоры. Я их слал лесом, а они несговорчивые. Прислать тебе подмогу? Да, шеф, и побольше. Со мной, между прочим, Хила, и два ее гвардейца. Понял тебя, Светик, сейчас снаряжу отряд поддержки. Прервав связь, я тут же обратился к окружающим. Сап, Ня, Мишель, Тринити, идем вместе со мной на челнок. Боевой наземный комплект, полная экипировка, три звена ударных дронов поддержки. Есть зацепки, откуда графы пронюхали о твоих делах. Ничему не удивляясь, как бы между прочим поинтересовался Сап. Судя по всему, они просто следили за моим поместьем, и когда его вновь расконсервировали, активировали агентурную сеть. Других вариантов не вижу. Светлана и графиня сейчас в окружении. Системы безопасности там слабенькие, но аграфы пока не напирают, пытаются вытащить девочек на переговоры. Что делать с пленными? Ня на ходу умудрялся получать доклады от групп захвата. В защищенный трюм под регенератор, пусть гадит себе в штаны. Пока я не разрулю эту ситуацию, будут сидеть как военнопленные. Коль уж засветил связь с Федерацией машин, то и соблюдать законы не вижу смысла. Сгорел сарай, гори и хата. Не хотел я связываться с аграфами, но коль уж они решили взять на себя инициативу, тогда добро пожаловать. В первый момент спор мальчишек на краю тренировочной площадки не привлекал особого внимания. Все присутствующие слышали разговор на повышенных тонах, но старались не реагировать, пока в наступившей тишине вдруг не прозвучал шелест меча, извлеченного из ножен. Инструктор по физической подготовке, Анри, поджарый и подвижный мужчина средних лет в звании сержанта, неторопливо подошел к кадетам, которые явно никак не могли найти общий язык. «Олег, Джонсон, что у вас за проблемы? Этот русский дикарь не желает признавать вину за ту ужасную агрессию, в результате которой разгорелся мировой конфликт», — буквально выкрикнул Джонсон, не очень-то следя за манерами. Причем выкрикнул он свою реплику на чистом русском языке, лишь с еле уловимым акцентом. «А ты, кадет Джонсон, готов признать свою вину в том, что случился ядерный апокалипсис?» Совершенно невозмутимо поинтересовался сержант. «Я», — удивился Джонсон, — «я простой американский гражданин. Я не вступал в уличные банды, хорошо учился, планировал поступить в колледж, я не желал войны. Любой здравомыслящий человек хочет жить в мире, а не воевать. Тем не менее за меч схватился ты, а не Олег», — рассуждал Анри, скрестив руки на груди. «Этот дикарь голыми руками может разорвать. Я вообще не понимаю, почему здесь все неправильные. Почему все русское, почему я, который никогда в жизни не знал ни слова по-русски, вдруг стал говорить на языке врага? If you want, let us talk in English», — совершенно невозмутимо проговорил Олег. «Да при чем тут это? Я не собираюсь ни с кем воевать, я не хочу. Если какие-то силы сейчас занимаются тем, что восстанавливают мою Поленту, то я скорее желаю вернуться обратно, домой, на родину. Мне не нужна русская культура, русская литература, русский язык. Я не хочу жить в империи. Это же дикость. Есть мировая культура, основанная на демократических принципах, есть устоявшиеся правила. Почему здесь все поменяли? Я отвечу тебе, да и всем вам, дорогие кадеты, на это вопрос», — проговорил Анри, осмотрев присутствующих. «Планета Земля в том виде, в котором она существовала прежде, больше нет и не будет. Не станет больше отдельных государств, границ и каких-то ограничений. Если ты, Джонсон, желаешь говорить на своем языке, говори сколько влезет, но обращаться к тебе все равно будут на русском. Все книги, документы и даже вывески на магазинах тоже будут на русском. Демократии больше не существует, и мы сделаем все возможное, чтобы ее больше не существовало. Империя будет единая, и совершенно неважно, займет она одну эту планету или еще сотни других, не имеет значения. Если лично тебя, Джонсон, это не устраивает, клади меч на землю, снимай с себя погоны имперского кадета и ступай к зданию администрации. Там тебя поместят в комнату ожидания, а через какой-то срок за тобой прибудет агент службы занятости, который доставит тебя в рабочий поселок, на твою историческую родину. У нас там есть одно место, по-моему, в скалистых горах. Там очень много работы на руднике. Все время требуются разнорабочие и опытные специалисты. Будешь заниматься простой и понятной деятельностью. Платят там хорошо, если чего-то не умеешь, тебя быстро обучат. Живи себе спокойно и бед не знай. Это просто нечестно. Нельзя отбирать у человека его право выбора, его свободу. Мы тебе предоставили выбор, — нахмурился Анри. Кадетский лагерь или работа на руднике. Наверняка найдется еще что-то, не требующие большой ответственности и специальных знаний. Так нельзя, — выкрикнул американец, бросая на землю меч, срывая с себя погоны кадета. Вы, русские, украли у меня все, моих родных, мою родину, мой язык. У меня ничего больше не осталось. Вы все отобрали. Я хочу свободу. Я хочу равные права. Пусть вы что-то сделали с моей головой, и я теперь понимаю этот чертов русский, но я не стану менять своих убеждений. Выходит, по-твоему, — скривился Анри, глядя на истерику Джонса, — что те существа, что способны совершать межзвездные путешествия, имеющие силы очистить нашу планету от последствий ядерной катастрофы, повидавшие в своих странствиях не одну тысячу населенных планет, те, кто решили, что новую цивилизацию в обновленном мире надо строить на основе русской культуры, ошибаются. Те, кто построил за считанные недели огромную орбитальную станцию, покорившие гравитацию, заправляющие свои корабли на Солнце, они не правы в выборе средств и методов. Они, оказывается, забыли спросить господина Джонса, что такое настоящая демократия, и как надо устанавливать мировой порядок. Это ты хочешь сказать? Мы уже жили в мире, где каждый прыщ имел собственное мнение, где каждый считал себя умнее прочих. И где этот мир теперь? Хочешь обвинить в этом русских? А почему не меня, француза или Эллен? Она англичанка, быть может, Марка, он немец. Все мы успели заглянуть в глаза смерти, когда прятались по пещерам и бункерам, в глубоких шахтах и горных ущельях. Все, кто дожил до сегодняшнего дня, и ты в том числе, Джонсон, не желаешь встать в первых рядах тех, кто потащит хомут нового мира. Воля твоя, тогда будешь толкать, стоя в числе последних. Но отлынивать от работы тебе никто не позволит. Станешь ли ты делать это с достоинством, не жалея сил, или из-под палки, выбирать только тебе. Но первая ступенька на пути к праву управлять будущим миром, которую нам предоставили, это физическое развитие. Каждый, кто встал на этот путь, должен быть силен не только духом, но и телом. Слушать до конца нотации Анри Джонсон не стал. Под конец он просто сорвал с себя куртку повседневной одежды и бросил ее на землю. Втоптал в песок и опилки на тренировочной площадке и, не оборачиваясь, направился к административному зданию. Анна с интересом наблюдала за эмоциональной реакцией всех, кто сейчас стал свидетелем этого разговора на повышенных тонах. В таких ситуациях, когда рядом идет оживленный спор и кто-то, не жалея сил, отстаивает свою точку зрения, она бывала не раз. Их бункер был слишком маленьким, чтобы скрыть от всех любопытных какие-то спорные моменты. Да еще в те времена, когда был жив ее дедушка, что изначально стоял у руля в убежище, Аня бывала на собраниях, где, порой, страсти кипели куда жарче. В такие моменты Аня предпочитала просто слушать и стараться понять, как она сама относится к теме спора. Разумеется, что ее мнение никогда не спрашивали, но именно сейчас, ей казалось, что американец действительно перегнул палку. Да, физическая нагрузка с каждым днем становилась все сильнее, требования к кадетам повышались, каждый в группе стал больше уставать, но ведь изначально им всем сказали, что будет непросто, что все, чего они смогут достигнуть, станет приобретением на будущее. Спасибо хотя бы за то, что это будущее вообще может настать. А случится это будущее при империи, демократии, анархии или социализме, особого значения не имеет. Со всей Земли после нескольких лет, прошедших после катастрофы, смогли собрать чуть больше 27 тысяч человек, как население крохотного провинциального города. О какой государственности здесь может идти речь? Да сейчас в этом виртуальном пространстве есть уютные дома, больницы, учебные корпуса, столовые, в которых сотрудники учебного центра готовят еду из продуктов, которые неизвестно откуда берутся. Но это виртуальный мир, тут некоторые события безусловно и происходят сами собой. А что будет потом, в реальном мире, никто не знает. И чтобы подготовиться, понять, осмыслить свое будущее, надо готовиться к нему сейчас. Поднимать свои физические способности, получать знания. Плевать на свободу, на право выбора и на собственное мнение, если мир, в котором ты живешь, умирает. У кого-то есть еще вопросы относительно того, что сейчас случилось? Спокойно поинтересовался сержант, оглядывая притихших кадетов. У меня, поднял руку Руаль из Норвегии. А действительно, почему именно империя и почему на основе русской культуры? Трудный вопрос, кадет, ответил Анри. Я точно знаю, что так называемые миры, или государства-содружества, которые в какой-то момент нашли путь к нашей родине, в своем большинстве являются империями, во главе которых стоит правящая верхушка аристократов. Возможно, это самое оптимальное государственное устройство для эры космических перелетов. Почему на основе русской культуры? Те люди, что вернулись из этих звездных империй на Землю, были русскими. Именно они провели переговоры с внеземными существами, чтобы те помогли спасти наш мир. Быть может, поэтому. На самом деле мне наплевать, хоть я и считаю себя истинным французом, та Франция, которую я помню, будет жить только в моих воспоминаниях, не в воспоминаниях моих детей или внуков, нет, только в моих. Нам дали возможность построить новый мир, и мы не станем тащить в него скелеты из шкафов своего прошлого. Не имеет значения, на основе какой культуры будет построен этот мир. Со временем он станет самодостаточным, приобретет собственные оттенки и краски. А уж пестрыми будут эти краски или мрачными, зависит от нас с вами. Заговор машин. Моя команда оставалась на связи, пока мы впятером, оседлав малый челнок, ринулись на планету, прикрывать Светлану. Были на корабле и десантные боты, но, увы, все они на данный момент заняты в штурме подбитых кораблей аграфов. Первые, кто вернутся на Шатун, примут вахту, а пока корабль остался без надзора. Диспетчер орбитальной станции и наземной службы сначала не хотели нас пускать, но я откровенно пригрозил устроить в системе локальный апокалипсис, так что со мной предпочли не спорить. И на самой станции, и на планете прекрасно знали, кто привел караван в эту систему и кто несет за него ответственность. В таких делах графиня не стеснялась продемонстрировать свои полномочия и всегда отмечалась во всех службах. Тем более, что на Колдане, как оказалось позже, она была частым гостем, и к тому же весьма известным владельцем немалой части недвижимости на планете. Вот ведь старая лиса, стоила пропасть Нику Сваргу, как она тут же отправилась в его владение прикарманивать недвижимость. Ну да черт с ней, если бы не сложившиеся обстоятельства, я бы про это поместье на берегу моря и не вспомнил. Но сейчас совсем другое дело. Сейчас эти ушастые отморозки влезли не в свое дело и продолжают чего-то требовать, несмотря на то, что события на орбите для них не были тайной. Наш челнок буквально шлепнулся в 10 метрах от того самого пирса, который я когда-то строил собственными руками. Покинув орбитальный флайер, мы быстро рассредоточились и сразу же направились в сторону особняка. Светлана и Хила, в сопровождении двух ее гвардейцев, уже ждали у дверей летней кухни. «Вы еще кто такие?» – спросила графиня с недовольной миной, изучая каждого из нас. «Это свои», – одернула ее Светлана. «Наемный отряд «Шатун». Я их наняла для решения одной маленькой задачки. Между прочим, это наша команда отбила у аграфов корабли из каравана», – заметил я, чуть сбавляя шаг. «С этим позже разберемся. Надо избавиться от этих ждунов у ворот», – поторопила Светлана. «Проверив данные системы безопасности, я понял, что коды доступа очень интенсивно, но пока безуспешно пытаются вскрыть. Не додумайся я сменить программное обеспечение в прошлый свой визит. Вся эта шатья уже давно были бы во дворе особняка». Вооружив Светлану и Хилу, подкинув гвардейцам графини дополнительное оружие, мы подошли к воротам фермы. Я бегло окинул взглядом присутствующих, но не заметил ни одного знакомого лица. «Клан Степного Ковыля», — пояснил Сап, так же, как и я, разглядывая вооруженных бойцов. «Один из средних кланов, в подчинении старшего дома нынешнего премьер-министра империи. Чем обязан, господа?» — громко поинтересовался я, подходя ближе к решетке ворот. «Мы требуем встречи с владельцем этой фермы», — заявил один из старших офицеров в осадной группе, выходя мне навстречу. «Требовать вы можете равных прав и молоко за вредность, да и то у себя на родине, а здесь потрудитесь изложить суть дела. Не слишком ли много себе позволяет дешевый наемник, низшего, пятого класса? Слышь, ты зайка ушастая, а тебе сквозную вентиляцию в башке не организовать? Вы незаконно вторглись на чужую собственность», — внес некоторую ясность другой офицер из группы, видимо имея в виду тот факт, что мы распоряжаемся моими бывшими владениями.